За троном. Едва заслышав звук открывавшейся двери, Джезоль уже знал, что за гость к нему пришел. Он даже не поднял голову, чтобы взглянуть. У кого еще хватит дерзости и смелости вторгнуться в личные покои короля, даже не удосужившись постучать? Он выругался, тихо, но с большой горечью. Это мог быть только Бояс, его тюремщик, его главный мучитель, его тень. Разрушив половину Аргионта и превратив в руины прекрасную Адую, он улыбался и нежился в лучах славы, словно был спасителем нации. Этого было достаточно, чтобы вывернуться наизнанку от отвращения. Джезаль сжал зубы и глядел в окно на развалины, не желая оборачиваться. Новые требования, новые компромиссы, новые разговоры о том, что нужно сделать. Возглавлять государство, когда у тебя на шее висит первый из магов, это опыт бесконечных разочарований и бессилия. Приходилось отчаянно бороться за собственный выбор даже в самых ничтожных делах. Куда бы Джезаль ни глянул, повсюду его встречало неодобрительное лицо мага. Он ощущал себя не более чем фигурой на носу корабля. Красивый, позолоченный, величественный, но абсолютно бесполезный деревянный чурбан. Впрочем, фигура на носу корабля хотя бы плывет впереди самого корабля. «Ваше Величество!» — послышался голос старика. Как обычно, под тонким слоем почтительности скрывалось жестокое презрение. «Что на этот раз?» Джезаль наконец-то повернулся к нему лицом. Он с удивлением увидел, что маг сменил официальное одеяние на старый, потрепанный в путешествиях камзол и тяжелые сапоги, которые он носил во время их неудачной поездки в опустошенные западные земли. «Куда-то собираетесь?» — спросил Джезаль, не смея надеяться на это. «Я покидаю Адую. Сегодня. Сегодня». Джезалю стоило немалых усилий сдержаться, не подпрыгнуть и не закричать от радости. Он почувствовал себя узником, выходящим из вонючей темницы на яркий свет свободы. Теперь он сможет отстроить Аргионт, как считает нужным. Он реформирует закрытый совет и найдет собственных советников. Возможно, даже избавится от ведьмы-жены, навязанной Боязом. Он будет волен поступать так, как считает правильным. По крайней мере, он попытается понять, как правильно поступить. Ведь он король Союза. Кто откажет ему в его праве? «Нам будет жаль расстаться с вами». «Представляю себе. Однако сначала нам надо сделать кое-какие приготовления». «Да, конечно. Что угодно, лишь бы отделаться от этого старого осла». «Я говорил с вашим новым архилектором Глоктой». От одного этого имени мурашки отвращения побежали по коже Джезаля. «Неужели?» «Очень проницательный человек. Он произвел на меня большое впечатление. Я просил его говорить от моего лица в закрытом совете, пока я буду отсутствовать». «Правда?» — отозвался Джезаль. Он прикидывал, отобрать ли у калеки его должность сразу, как только за магом закроются ворота, или денек подождать. «Я бы порекомендовал вам», — тон Бояза больше походил на приказ, — «внимательно прислушиваться к его мнению». «О, конечно, я так и сделаю. Удачи вам в путешествии. Я хочу, чтобы вы поступали так, как он говорит». Холодный гнев комом встал в горле Джезаля. «В сущности, вы призываете меня подчиняться ему?» Бояз пристально смотрел ему в глаза. «В сущности, да». Джезаль на миг потерял дар речи. Этот маг думает, что ему можно приходить и уходить, когда вздумается, оставив за себя своего уродливого лакея, указывать королю в его собственном королевстве. Какая неслыханная наглость! «В последнее время вы своевольно вмешивались в мои дела», — резко ответил он. «Я не имею намерения менять одного властолюбивого советника на другого». «Этот человек будет полезен вам. Нам. Он поможет принять необходимые, но трудные для вас решения. Он поможет совершить необходимые, но неприятные лично для вас действия. Люди, живущие в сияющих дворцах, нуждаются в тех, кто готов выносить за ними нечистоты, чтобы отбросы не заполнили собой все ваши роскошные покои. Это просто и очевидно. Вы не понимаете меня». «Нет, это вы ничего не понимаете. Зандан-Глокта, этот изувеченный осел!» Джезаль осознал, что выбрал неудачные слова, но заставил себя продолжить, разозлившись еще сильнее. Этот урод сидит рядом со мной в закрытом совете и каждый день злобно поглядывает на меня через плечо. А теперь вы хотите, чтобы он диктовал мне? Это неприемлемо, невыносимо, невозможно. Мы живем не при городе великом. Понятия не имею, что заставляет вас думать, будто вы можете говорить со мной вот так. Я король, и я отказываюсь быть беспомощным евнухом». Бояз закрыл глаза и медленно втянул воздух через нос. Так, словно старался найти терпение, чтобы вразумить идиота. «Вы не можете представить, каково это — жить так долго, как живу я. Знать все, что я знаю. У вас, людей, жизнь проходит в мгновение ока. Вы вынуждены все время заново учить старые истины. Те же самые, которым Иувин учил Столикуса 1000 лет назад. Это страшно утомляет». Ярость Джезаля нарастала. «Прошу прощения, если я утомил вас». «Я принимаю ваши извинения». «Я пошутил». «О, ваш ум настолько остер, что я чуть не порезался». «Вы смеетесь надо мной?» «Это нетрудно. Любой человек представляется мне ребенком. Когда вы доживете до моего возраста, вы увидите, что история движется по кругу. Сколько раз я останавливал эту страну на грани разрушения и приводил к славе. А чего я прошу взамен? Несколько ничтожных жертв. Если бы вы только знали, какие жертвы принес я ради этого быдла». Джезаль яростно указал пальцем на окно. «А как насчет мертвых? Как насчет тех, кто потерял все? Быдло, как вы выражаетесь? Радуют ли их ваши жертвы? Как насчет тех, кто пострадал от новой болезни и до сих пор страдает? Среди них мой близкий друг. Она очень похожа на ту болезнь, о которой вы рассказывали нам в разрушенном Аулуксе. И я не могу не думать, что причина всему — ваша магия». Маг даже не пытался отрицать это. «Я имею дело с великим и важным. Я не в состоянии озаботиться судьбой каждого крестьянина. И вы не можете. Я старался научить вас этому, но вы, похоже, не способны выучить этот урок». «Вы ошибаетесь. Я отказываюсь учить его». Настало его время. Он был достаточно разгневан, чтобы навсегда выйти из тени бояза и стать свободным человеком. Первый из магов был отравой. Его надо было извергнуть. «Вы помогли мне занять престол, и за это я благодарен вам. Но я не приемлю ваш способ управления. Он слишком похож на тиранию». Бояз прищурился. «Управление и есть тирания. В лучшем случае она набрасывает на себя прелестные цветные одежды». «Вы грубо презираете жизнь моих подданных, и я не стану поддерживать это. Я уже перерос вас. Вы больше не нужны здесь. В вас нет необходимости. Я найду собственный путь, чтобы двигаться дальше». Он махнул Боязу рукой. Царственный жест, как надеялся Джезаль, отпускавший мага во свояси. «Вы можете уходить». «Могу, в самом деле». Первый из магов остановился и замолчал. Его мрачное лицо потемнело. Он молчал достаточно долго, чтобы ярость Джезаля схлынула, во рту пересохло, колени ослабели. «Похоже, я был слишком мягок с вами», — произнес Бояз, и каждое его слово резало слух точно бритва. «Нянчился, как с любимым внуком, и вы выросли капризным. Этой ошибки я не повторю. Ответственный воспитатель не должен пренебрегать наказаниями». «Я королевский сын!» — прорычал Джезаль. «Я не позволю...» Неожиданно резкая боль в животе заставила его согнуться пополам. Пошатываясь, он сделал пару шагов, и обжигающе горячая рвота фонтаном хлынула у него изо рта. Он упал лицом вниз, едва дыша. Корона слетела с его головы и покатилась в угол. Никогда в жизни он не испытывал такой боли, даже малой ее части. «Не могу вообразить, почему ты решил, что со мной можно говорить в такой манере. Со мной, с первым из магов!» Джезаль слышал тяжелые шаги Бояза, направлявшиеся к нему. Голос мага оглушал его, беспомощно извивавшегося в луже собственной рвоты. «Королевский сын! Я разочарован! После всего, что мы пережили вместе, ты с готовностью веришь лжи, которую я же и распространил? Эта чушь предназначалась для болванов на улицах, но болваны во дворцах, оказывается, так же легко глотают сладкую чепуху. Я купил тебя у шлюхи. Ты стоил мне 6 марок. Она просила 20, но я хорошо торговался». Эти слова ранили, но куда хуже была нестерпимая боль. Она терзала позвоночник Джизаля, выжимала слезы из глаз, обжигала кожу, иссушала корни волос и заставляла его дергаться и метаться, как лягушка, попавшая в кипяток. Конечно, у меня были и другие претенденты. Я достаточно опытен, чтобы не класть все яйца в одну корзину. Другие сыновья таинственных родителей могли сыграть эту роль. Помню, была семья Бринт и еще много других. Но ты всплыл на вершину, Джизаль, как дерьмо в ванне. Когда я въехал в Аргион, ты увидел тебя взрослого, я понял, что мне нужен ты. Ты выглядел именно так, как надо, но ты не можешь этого постичь. Ты даже говорил, как король, что само по себе давало тебе преимущество. Джизаль стонал и всхлипывал, не в силах даже вскрикнуть. Он почувствовал, как сапог Бояза скользнул по нему и перевернул его на спину. Сквозь слезы Джизаль увидел сердитое лицо мага, наклонившееся к нему. «Но если ты так хочешь все усложнить, если ты настаиваешь на том, что будешь идти собственным путем, хорошо, есть другие варианты. Порой королей постигает неожиданная смерть. Можно упасть с лошади, можно подавиться оливковой косточкой, можно долго падать на очень твердые камни, а можно просто не проснуться, и тебя найдут мертвым утром. Жизнь насекомых всегда коротка, но она может стать еще короче для тех, кто не хочет быть полезным. Я создал тебя из ничего, из воздуха, и одним словом могу тебя уничтожить». Бояз щелкнул пальцами, и этот звук мечом пронзил живот Джизаля. «Вот так тебе можно найти замену». Первый из магов наклонился еще ниже. «А теперь, болван, осел, сын потаскухи, подумай хорошенько, прежде чем ответить на мои вопросы. Ты будешь делать то, что тебе посоветует твой архилектор?» Судороги чуть-чуть ослабели. Как раз настолько, чтобы Джизаль мог прошептать. «Да». «Ты позволишь ему руководить тобой во всем?» «Да». «Ты будешь подчиняться его приказам и публично, и приватно?» «Да», — ответил Джизаль, задыхаясь. «Да». «Хорошо», — произнес маг, распрямляясь. Он стоял над Джизалем, подобно собственной статуе, когда-то возвышавшейся над людьми в Аллее Королей. «Я знал, что ты согласишься. Ведь ты не только высокомерный, невежественный и неблагодарный болван. Ты еще и трус. Помни это. Надеюсь, этот урок ты не забудешь». Боль постепенно стихала. Джизаль оторвал от пола кружившуюся голову. «Ненавижу тебя», — прохрипел он. Бояз фыркнул от смеха. «Ненавидишь меня? Какая самоуверенность! Ты полагаешь, что меня это задевает? Я Бояз, первый ученик великого Иувина. Я сверг мастера-делателя. Я объединил союз. Я уничтожил тысячу слов». Маг медленно поднял сапог и опустил его на подбородок Джизаля. «Меня не интересует, нравлюсь ли я тебе, осел». Он вмял сапогом лицо Джизаля в забрызганный блевотиной пол. «Меня интересует одно, чтобы ты слушался. И ты будешь слушаться, да?» «Да», — выговорил Джизаль расплющенными губами. «Тогда, ваше величество, я удаляюсь. Надеюсь, вы не дадите мне повода вернуться». Сапог, давивший на его лицо, исчез. Джизаль услышал, как шаги мага стихают. Дверь со скрипом открылась и закрылась, щелкнув замком. Он лежал на спине, глядя в потолок, и тяжело дышал. Через некоторое время он набрался мужества, чтобы перевернуться, неуверенно приподнялся, опираясь на руки и колени. В комнате стоял мерзкий запах, и не только от блевотины, измазавшей его лицо. Джизаль со стыдом понял, что обделался. Он ползком добрался до окна, безвольный, как тряпка, приподнялся на колени и глянул вниз на зябкий равнодушный сад. Только на мгновение перед ним мелькнул Бояз. Маг шагал по выложенной гравием дорожке между аккуратно постриженных лужаек. Его лысина блестела. Йору Сульфур шел следом, держа в одной руке посох, а в другой подмышкой ящик из темного металла. Тот самый, что сопровождал Джизаля, Логина и Ферро в повозке через добрую половину земного круга. Какими счастливыми казались теперь те дни. Внезапно Бояз остановился, повернулся и поднял голову. Он посмотрел вверх, прямо на окно. Джизаль вжался в занавески со всхлипом ужаса, дрожа всем телом. Остаточное ощущение невыносимой боли еще давило на его внутренности, холодное, как лед. Первый из магов постоял немного. Легкая тень улыбки скользнула по его лицу. Потом он резко повернулся, прошел между двумя рыцарями-телохранителями, несущими караул у ворот, и удалился. Джизаль стоял на коленях, вцепившись в занавески, как младенец цепляется за мать. Он думал о том, как счастлив был когда-то и как мало это осознавал. Играл в карты, окруженный друзьями. Светлое будущее маячило впереди. Он тяжело вздохнул. Слезы душили его, растекались вокруг глаз. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким одиноким. Королевский сын. У него нет никого и ничего. Он бессвязно что-то лопотал и шмыгал носом. Глаза туманились от слез. Его сотрясали безнадежные рыдания. Разрезанная шрамом губа дрожала. Слезы катились вниз, капали на пол. Он плакал от боли и страха, от стыда и обиды, от разочарования и беспомощности. Но Бояз был прав. Он был трусом. Поэтому больше всего он плакал от облегчения.